Говорю, как ты тут, не стал уточнять Игорь. Скука ужасная, а ведь нас здесь очень много. Взгляд Моха совсем потух, но только один собеседник у меня. Живой ли? Вот вопрос. Главное, дружище, что ты живой. Расплылся в улыбке Игорь, но вышла она ненатуральной, и он быстро убрал ее с лица. Момент не совсем соответствовал улыбкам до ушей. Вижу себя живым, но чувствую ли? Ленька погладил себя по бокам. Вот вроде и я, а как бы и не я, словно ушло навсегда из меня что-то важное и незаменимое. Может быть, ты слишком в себе копаешься и нужно немного отпустить ситуацию, может и нужно отпустить, но когда знаешь, что пропадал в местечке без времени и координат, в нигде, в странном холоде, а потом будто склеили по частям, собрали, как мозаику. Но части те или пазлы кажутся мне не настоящими, что ли, это нужно пройти, сгореть там, слышишь, пеплом стать, трудно мне объяснить, ты же знаешь, мне автомат гораздо милее и понятнее, чем философские рассуждения о скрытых смыслах бытия. Я помню, ты за простые решения вопросов, вот и я говорю, а что читаешь, картинки яркие, справочник «Звездные системы и планеты», у нас такого издания не было, а здесь, в порядке вещей, надо выбрать, где работать потом, выбрал, нет пока, но, скажу сразу, везде одно и то же добро, зло, равновесие, борьба, вся вселенная по одним лекалам скроена, на Земле воевал, защищал, и снова по кругу. Вопрос, когда выпустит отсюда? Интересно, Караваев тоже поблизости живет, закинул удочку Игорь. Акюари, Акерник, здесь наши ребята, я так и спросил у того, на площади. Мох скатал справочник в рулон и зачем-то стукнул себя по колену. Ответного звука не последовало. Вот, слышишь, вроде я из плоти, а не резонирую. Тебя еще что-то удивляет? Спросил Игорь. Не копай так глубоко, иначе что-нибудь тебя сломает. Трудно не ломаться, когда однажды тебе в этом уже помогли. Пробуй, ежечасно. Ты не договорил, что ответили на площади о Караваеве и других. Замер в нетерпении Игорь. О Симоне и Давиде навязанный мне собеседник ничего не ответил, а о Караваеве, пусть и нехотя, выдал. Мученики быстро восстанавливаются и находят новую миссию, такая привилегия. Так что Клим где-то уже работает, кого-то окружает, злого и нехорошего. А во, не страдая, не заслужишь? Примерно так, но, знаешь, что еще волнует? Как там мой подопечный? Кто его теперь защитит? Математика великого. Все нормально. Ему толкового парнишку в опекуны назначили. Видишь, везде уже заменили. Мох швырнул справочник за пределы беседки. Я и говорю, собрали что-то неживое, но болтающее без меры. Не хандри, прорвешься. Подбодрил Игорь. Ты бывалый, огни и воды прошел. Я сейчас одну вещь скажу. Мох положил Игорю на плечо крепкую ладонь. Все можно пройти, но адский огонь, самый страшный, когда гореть не прекращаешь. Ладно, поверю, уговорил. Не знаешь, кстати, почему этот мир четыре точки назвали? А ты на забор мой, квадратный, сверху смотрел, по скольким точкам построен? То-то. Наколка есть у сидельцев одиночных камер, пять точек. Один в четырех стенах означает. Вот и я один. Мох, посмотри на меня. Попросил Игорь все больше бледнеющего друга. Ну, Мох уставился на Игоря, как совершенно незнакомый человек, которого вдобавок нечаянно задели локтем. Мы все уже умирали, и было страшно, но только сначала. А когда осознаешь, что жизнь бесконечна, появляются силы. Переломи себя, найди силы жить дальше. Я прошу, по-человечески, никак не могу убежать от земной ипостаси. С одной стороны, ангел Игорь, с другой, студент Строчкин. Обычный человек, слабый, но живой и теплый. Я постараюсь. Неуверенно ответил Мох, но все равно, хочу тебе кое-что показать. Мох положил ладонь на грудь Игорю, и тот увидел всю картину. Узрел, как восстанавливаются убиенные ангелы, как обрастают частицами, формирующими новое тело, как их корежит, как сопротивляются они новой реальности, как осознают, что уже не вернутся на ту планету, где когда-то родились, как терпеливо ждут своего часа и затем, сотнями быстрых разноцветных искр, направляются к обитаемым мирам других галактик. Поэтому дорога в галактику Млечный Путь для Леньки Моха, Дэвида Керника и Симона Кьюари заказана. Будут однажды делать свои добрые дела, но вместе, где они с Игорем больше никогда не встретятся. Видение растворилось вместе с Мохом. Игорь даже не успел попрощаться, потому что, уже разбросанный на атомы, несся со свистом по широким космическим просторам. В конце сверхсветовой гонки Игоря вытолкнуло из тучи над шпилем самого высокого здания небесного города. Быстро сориентировавшись, он полетел в сторону жилой башни, где вместо тесной кельи совсем недавно получил комнату с видом на совет старейшин. Игорь чувствовал сильнейшую усталость. Хотелось только одного – упасть на койку и несколько дней не вставать. Прежде чем отключиться, юный ангел подумал: «Стало легче. Какое-то время смогу спать чуть спокойнее». Глава 21. Мох. Ленька стоял напротив психолога и молча слушал нравоучения. Психолог не имел материальной плотности, мерцал голубой, плохо сохраняющий контуры проекции. Воспринимался неким собирательным образом. Большой нос от одного, тонкие губы от другого, темные глаза с длинными, явно женскими ресницами от третьей. И все это не соответствовало грубому голосу, глянцевому лбу, будто елеем намазанному, на котором застыла перевернутая козырьком назад бейсболка. Пародия. Проще было бы один голос слышать, а не видеть странную мозаику. Бывший спецназовец чувствовал себя сейчас очень неуютно или, называя вещи своими именами, мерзко. Из-за того, что не мог влиять на ситуацию, что не решился сказать Игорю всю правду. Из-за того, что испугался совсем исчезнуть. Так много всего перемешалось в сознании и событиях последних дней. Разве мог предположить капитан Мох, что внеплановая командировка во всемирно известный город Пальмира, что находится более чем в 200 километрах от Дамаска, окажется последней в его жизни, а через чур жаркий декабрь, роковым в судьбе? Кто же старается думать о плохом, когда отправляется в такие командировки? Мох планировал как можно скорее к своей Ленке вернуться, красивой, понимающей его, как никто другой. А еще ему нравилось созвучие их имен, Ленька и Ленка. Их знакомые так и говорили: «Красиво звучите». Всегда оставалась Ленка стимулом домой возвращаться, из самых дальних и страшных далей. Надежная, спокойная, умная. Не то что он, дуболом. Прямой, конкретный и настырный. Однажды один лейтенант за спиной его шершнем назвал. Он, конечно, поговорил по душам с тем лейтенантом, но сильно не обиделся. Как есть. Просто он не признавал, когда за спиной обсуждают, и придерживался принципа: «Хочешь высказать, говори в глаза, а не шепчи на задворках». Перед командировкой они с Ленкой всерьез задумывались о детях, о счастливом будущем. А сейчас, получается, все прошлым стало, недоумевал Мох. Интересно, как она живет? Даже толком навестить не успел. Все дела, дела, везде только крутимся, а о главном часто забываем. О родных. Мох читал где-то, что город Пальмира создавался еще до нашей эры как крепость, как перевалочный пункт для караванов, следующих бесконечными вереницами через сирийскую пустыню. Если бы основавший город хурритский царь Кирта или самая известная правительница Пальмирского царства, Зенобия, увидели сейчас, что оставили боевики ИГИЛ от величественных руин невесты пустыни, пришли бы в ужас. Так зверски разрушить и разграбить бесценный памятник истории. Сколько же теперь все восстанавливать? Взорванные храмы Бела и Баалшемина, триумфальную арку, башни-гробницы. Но это уже не будет тем истинным материалом, ощущавшим прикосновение рук давно ушедших строителей. Варвары. Старые ценности никак не вписываются в новую идеологию. Твори собственную историю с нуля, и только она имеет право на отражение в новых, варварских учебниках, а о железных клетках, в которых мучили перед казнью нарушителей новых законов, в тех учебниках напишут. Когда боевики решили отвоевать город, он был уже в значительной степени разминирован. Взрывные устройства оставались преимущественно на стенах, крышах и колоннах. Уничтожать тысячи оставленных мин и снарядов было нельзя, чтобы не повредить остатки культурных ценностей. Их следовало разминировать. Осторожно, скрупулезно, продвигаясь по сантиметру. Поэтому искали способы именно сохранить чудом неразрушенное. Боевики не только историческую часть города щедро начинили фугасами, но и жилые дома. Ожидали, что прямо на пороге дома люди взрываться станут. Вот здесь, если нажать кнопку звонка, а там, просто приоткрыв дверь родной квартиры. Для прорыва обороны боевики нанесли удар начиненными взрывчаткой шахид-мобилями, танками без башен, применили минометы и противотанковые управляемые ракеты, полили город пулеметным дождем с модернизированных пикапов, которые бронированным обвесом больше напоминали автомобили-монстра из фильма «Смертельная гонка». Массированный огонь с воздуха по позициям боевиков замедлил их наступление, но с утра оно продолжилось. Из города успели вывести основную часть жителей, в числе военных, обеспечивающих их отход, была группа Моха. В горячке боя она оказалась на территории старого города. К тому времени рядовых Савицкого и Турина легко контузило, и они шли между руинами, опираясь друг на друга и не замечая упавшей мины. Распушив железные перья хвостовика, мина ожидала, когда ее заденет армейский ботинок. Оторвет ведь сейчас все, что есть. Разлет осколков, полкилометра. Чертыхался тогда Мох, видя смертельную перспективу бойцов. Потом быстро приблизился и за шиворот оттащил рядовых назад, но сам вдруг споткнулся о некстати подвернувшийся осколок античного камня и упал животом на мину, полностью накрыв ее собой. Так и остался на раскаленной арабской земле, а позже на небесах очнулся. Вроде спас парней, а вроде и намеренно жертвовать собой не собирался. Но ангелом его сделали, к умному школьнику приставили. Всего за две души, какая же у тех двух душ ценность. Только сейчас начал понимать Мох, что и у него в этом непрекращающемся небесном спектакле своя роль, совсем не комедийная. «Леонид, вы все правильно сделали», – бесцветно вещал психолог, переместив козырек кепки на свое законное место. «Лишняя информация могла навредить вашему другу. Не разделяю подобной правильности. Игорь не должен раньше времени узнать о праве избранных на одну смерть, земную, в последнем воплощении. Это может изменить его уверенность в своих действиях, создать в тонком теле отрицательный энергетический заряд, а нужен только положительный. Не все испытания еще пройдены. Странно это. Простые ангелы имеют шансы жить после гибели, пусть и торчат здесь годами, а избранные, немотивированный отказ от обязанностей, а тем более предназначение никого не устроит. К тому же Игорь может передать информацию второй избранной и также запустить в излагаемых сведениях цепочку неверных причинно-следственных выводов. Пусть сначала пройдут инициацию. После инициации что-то изменится, возникнет дополнительная защита. Просто так уничтожить избранного уже не получится. Но это не отменит его уязвимости. Да, многие лета прибавит, но не даст абсолютного бессмертия. Не должен быть совет хоров бессменным. Опасная системность возникает, а сменность происходит через естественное вознесение. И это уже не смерть в понимании данного явления. Иной уровень реальности, не предполагающий возвращений на любые поверхности. Скорее, их высшую опеку. Но до вознесения нужно дожить. Не понимаю, почему мне все это рассказали. Я далек от высших сфер и сложных моментов с вознесением и обретением смысла в жизни. Сначала подружиться попросили, защищать по мере сил, потом безжалостно в преисподней слили, чтобы после малоприятного погружения в безвременье проявить как негатив, в замкнутом периметре, в месте, где Макар телят не пас, так кто же я, еще одна фишка на бескрайнем игровом поле, не более, кто-то играет, а я при чем, при ком, поправил психолог, при Игоре Строчкине, вы еще будете связаны с ним, с ними, в будущем, с ними, Мох был ошарашен, к Соне меня не представляли, потом поймете, Леонид, не договорив, когда именно Мох что-то поймет, психолог перенес его в поселок, крылья-то убиенные, думал Мох, с прищуром рассматривая забор соседнего коттеджа, но не все они, белые. Глава 22. Перстень Ринмараха. Антонина Николаевна Строчкина вышла из отдела полиции и неожиданно схватилась за сердце. Другой рукой расстегнула пуговицу на кофточке, сделала несколько глубоких вдохов. В серых слезящихся глазах застыла боль потерь дочери Марины, единственного внука, Игоря. Внезапное исчезновение отца Игоря, Александра Матвеевича Керняка, она потерей не считала. Ветреный был тип, ненадежный, хотя и в органах служил, но пыль в глаза пустить умел. Галантный, с правильно поставленной речью ручку поцелует, там, букетик, тут, коробочка конфет. Прямо-таки идеальный мужчина, но яркая обертка не соответствовала содержимому. Невкусно оказалось, совсем. Александр тихо испарился еще до рождения внука. По слухам, к Маринкиной подружке отчалил. Все крутилось-то рядом, все подмигивало. Ручки нечаянно на плечо прикладывала. Вот так, ни мужа, ни подруги разом. Лапшой Маринка была, царствие ей небесное, но так сильно любила своего непутевого Сашку, что все равно дала Игорю его отчество, но не фамилию. Антонина Николаевна настояла, много чести будет таким папашам. Пусть фамилию деда носит, героя войны, который на боевом катере всю отечественную прошел в составе Дунайской флотилии. К тому же фамилия Строчкин благозвучнее, чем Керняк, не так хлестко и сучковато. Антонина Николаевна надеялась, что хотя бы над внуком не нависнет дамоклов меч, и в который раз спрашивала себя, за что, умный ведь мальчишка, добрый, и на вот тебе, Тоня, счастливую старость. Почему не меня, старуху, свое пожившую, а молодое поколение забирают? Или молодежь там очень востребована, кто объяснит, и почему сама так рассуждаю? Получается, уже списала Игорька с земных счетов, и полицейские эти сегодня снова ничем не обрадовали. Год прошел, а ВОЗ и ныне там. Сплошные отговорки и отписки. Ищем. Тело не обнаружено, значит, есть некоторые шансы. Прихожу к ним за помощью, а впечатление, что надоедаю. От горестных размышлений Антонину Николаевну отвлекли всхлипывания поблизости. Она увидела женщину, вытирающую слезы желтым платочком. Короткая кожаная куртка и джинсы идеально сидят по фигуре, модная сумочка на плече в тон легким полуботинкам. По виду молоденькая студентка, расстроенная из-за несданного зачета или испортившего настроение молодого человека. Если бы не одна деталь, шапка седых волос, на Маринку мою похожа, такая же ладная и подтянутая была, подумала Антонина Николаевна, решив полюбопытствовать о причине слез студентки. «Прости, дочка, я тебя в отделе видела. Расстроили чем-то?» Женщина на секунду перестала рыдать. «Точно не обрадовали. Дочь исчезла полгода назад. Ушла из дома за продуктами. Гарантий найти мою Сонечку полиция не дает. Похожие у нас истории», — сказала Антонина Николаевна. «Мой внук Игорь тоже ушел, только не в магазин, а на тренировку по боксу. В институте учился, на экономическом факультете. Рядом, на Алексеевской. Моя Соня там же училась, только по направлению юриспруденции. Вот так совпадение», пробормотала Антонина Николаевна. «Вдруг они знакомы были? Возможно, но Соня мне о парне по имени Игорь не рассказывала». Женщина снова разрыдалась. «Горе-то какое!» Антонина Николаевна подошла к женщине и погладила по плечу. «Давайте связь поддерживать. Вдруг вместе сможем господ полицейских раскачать? У вас есть мобильный телефон?» спросила женщина. «Меня, кстати, Нина Витальевна зовут, а меня, Антонина Николаевна», представилась бабушка Игоря, доставая из куртки черную трубку в прозрачном чехле. «А телефон имеется, я еще не совсем древняя, тогда запишите мой номер». Занести в память, сама, Антонина Николаевна добавила новый контакт в записную книжку. Решив сообщать друг другу о продвижении компетентных органов в поисках детей, женщины разошлись по домам. Узнай они, чем сейчас заняты дочь и внук, были бы сильно удивлены. «Я никогда не был в Индии», — сказал Игорь, рассматривая бурлящий мегаполис страны факиров и йогов, слонов и Тадж-Махала, Шивы и Индиры Ганди. «А где был?» — спросила Соня. «Я, например, в Турции и Вьетнаме отдыхала. На даче был, в пионерлагерях, на Селигере, в Питере и под ним, в Солнечногорске», — перечислил Игорь. «В Китае недавно побывал, в Германии и Египте». «Понятно все с тобой», — улыбнулась Соня. «Китай, Германия и вотчина пирамид не считаются, ты же в них пролетом побывал». «Да какая разница», — возмутился Игорь. «Сверху, снизу, был и был, давай лучше о делах». «Как же мне с деловым напарником повезло», — закатила глаза Соня. «А мне с тобой, необычайно дотошный», — проворчал Игорь, обогнав Соню на десяток метров. Расположенные в центре Дели руины города Фирузабада, который был некогда пятой столицей Делийского султаната, уже показались в поле видимости. На днях им поручили сущий пустяк – достать перстень Ринмараха. Перстень был не только генератором внепространственных порталов, но и ключом от любых дверей подземного города, в том числе от замков тюрем на его нижних уровнях. Туда заточались похищенные с поверхности души, тщательно скрываемые от коррекционной комиссии, лишенные законного права на небесный суд, выпавшие, по выражению ангелов, из вселенского оборота. Однажды ангел по имени Клим спас эти души, заплатив за них жизнями опергруппы и собственной. Перед гибелью он бросил перстень Ринмараха в тоннель-мост, наведенный в небеса. Души благополучно прибыли в небесный город, а что происходит с погибшими ангелами, Игорь узнал после встречи с Мохом. О найденном в Индии перстне Михаэлю поведал архангел Гавриил. Гавриил ростом был чуть ниже Анирана. Вот уж действительно ноги на земле, голова в небесах. Рядом с этими мегагигантами Игорь чувствовал себя крайне неуютно. Как привыкнуть к дядям Степам? Взять пример с утра, вся такая миниатюрная, а на гулливеризм внимания не обращает. Лик Гавриила имел серьезный, шуток в свой адрес не предполагающий. У архангела глаза были строгими, темно-карими, чем он резко отличался от ангелов и архангелов, у которых в основном глаза были синими или голубыми. На левом кармане его строгого бежевого пиджака застыло изображение свечи внутри светильника. Негасимый райский свет. В петлице пиджака прописалась живая лилия. Плаща куратор азиатского сектора не носил. Не менее внушительно, чем рост, смотрелись белые туфли неизвестного обувной промышленности размера. Ладонями Гавриил мог спокойно накрыть земной шар. Игорь и Соня при встрече с Гавриилом молча переглянулись, признавая абсолютную мощь еще одного архангела, имеющего право стоять у престола Создателя. Оказалось, что во время сканирования аномальных участков Земли в районах Южной Азии разведчики Гавриила на территории Дели наткнулись на артефакт устойчивой негативной силы. Соотнеся характеристики обнаруженного предмета с записями классификатора артефактов поверхности, разведка поняла, что перед ней тот самый перстень. О находке незамедлительно доложили архангелу Гавриилу, не забыв упомянуть, что она находится в разрушенном дворце в Фирузабаде, а точнее, на дне Бали, колодца, вода которого до сего момента экранировала встроенный в перстень передатчик. Внутреннее чутье Ринмараха и передовые технологии подземников в этот раз отстали от возможностей ангелов по зондированию поверхности. Однако после обнаружения перстня начались проблемы. Поле сканера засекла разведка подземного города, дешифровала передаваемые из Индии сигналы и уже снаряжала бойцов. Задача по возвращению находки из развалин дворца усложнялась наличием джиннов, обожающих селиться на руинах и развалинах и абсолютно не интересовавшихся отношениями между ангелами и демонами. Появившись гораздо раньше человечества из бездымного огня, джинны, несмотря на проживание рядом с людьми, не жаловали на своей территории ни их защитников, ни мучителей и неохотно расставались со своими вещами. Перстень, пусть и случайно свалившийся с небес в их логово, фактически стал собственностью древнейшего магического сообщества. Защищая собственность, джинны сразу же навели на воду чары непроницаемости. Но перстень срочно понадобился небу. До старейшин дошла информация о продолжающемся воровстве душ с поверхности. Это был результат постоянной нехватки небесных сотрудников, когда уже не получалось приставить защитника к каждому беззащитному субъекту. Из-за воровства душ нарушался цикл прохождения душой необходимых этапов развития. Внедрение и жизни в теле, освобождение от тела, небесного суда, подъема или спуска, очищение, рассмотрение результатов коррекции и принятие решения о перспективах функционирования. Нарушение действующего порядка приводило к срыву планов Создателя по реализации миссии душ, являясь прямым вмешательством в промысел Божий и стабильную работу колоссального вселенского механизма. Поэтому ученые Гавриила сделали все, чтобы найти перстень. И теперь подвиг Караваева кто-то должен был повторить, при содействии двух перспективных ангелов. Игорь сразу догадался, кого отправит за универсальной отмычкой и где ее вновь испытают. В глубокую дыру под кодовыми названиями «Пекло» или «Преисподняя» возвращаться не хотелось, хватило и одного раза. Слова Моха о непрекращающем жечь огне не давали сосредоточиться. Пусть Игорь и понимал, что будущему вершителю так думать не подобает, ведь его кредо — к новым высотам без лишних сомнений. В поведении Сони подобных сомнений не наблюдалось, но Игорь предполагал, что она просто не подает виду. Как бы то ни было, перспективные ангелы зависли сейчас у ворот Фирузабада, называемого местными Фирус-Шах-Котла или крепость Фирус-Шаха. Рядом с городом когда-то текла река. Оставшись в воспоминаниях, она сменилась залитой в бетон и всегда оживленной автострадой Ринг-Роуд. Среди построенного в 14 веке нашей эры Фирус-Шахом Туглаком ансамбля дворцово-крепостных сооружений, стен, площадей, мавзолеев, дворца и мечети из красно-желтого, местами грязно-черного камня, лучше всего сохранилась мечеть. Купол, грани периметра и лестница имели запах замшелой древности, перемежающийся кисловато-сладкими нотками благовоний. На ступенях сидели и стояли люди в традиционных сари, платках и тюрбанах. Верующие тянулись отовсюду. Грузные и изящные женщины, седовласые мужчины, молодежь и мелкие ребятишки с немытыми физиономиями. Люди желали задобрить джиннов, отдать свои подношения для исполнения желаний. Они шли сюда по утоптанным красным тропинкам, напоминая числом птиц, что беззастенчиво кружили над старинным комплексом. Птиц щедро подкармливали, везде под ногами лежало зерно. Говорили, что птицы пропали лишь однажды, после набега на Фирузабад Тамерлана. Великий воитель забрал в плен многих жителей, а из черепов непокорных сложил высокие горы. В отличие от мечети, дворец лежал в руинах. Кое-где еще стояли стены и гордо выгибались арки, претендуя на первозданную геометрию линий, но упадок нещадно пожирал былую архитектурную гордость. Оставалось и некое подобие здания пирамидальных контуров. Над ним торчала покрытая древними письменами колонна царя Ашоки, когда-то покорившего значительную часть Южной Азии. Колонну, обнаруженную однажды на охоте Фирус-Шахом и водруженную здесь по его приказу, называли колонной счастья. В надежде обрести частицу счастья верующие пытались изловчиться, чтобы дотронуться до обнесенной круглой решеткой колонны. Не только в стенах мечети, но и в подземных задымленных коридорах бывшего дворца были ниши, где горели свечи, а вокруг лежали дары и крепились кнопками или гвоздиками записки с прошениями о помощи. Чтобы попасть в подземелье, нужно было и тут как-то пролезть через едва приоткрытую решетку. Право, издевательство над людьми. Колодец находился на территории дворца, тоже за решетками, которые за отдельную плату отворяли предприимчивые служители. Но что такое решетки для ангелов? Пустота. Иное дело, джинны. На пути к колодцу ангелов что-то остановило. Игорь попытался обогнуть преграду, но она продолжалась в бесконечность. Решил прорвать, но ощутил слишком упругий и тягучий материал. Напарники увязли в нем, как в густой патоке. Упираясь головой в проем арки, за ними наблюдал молодой мужчина, восточный красавец из сказок Шахерезады. В белом погре на голове, расшитом блестящими оранжевыми нитями удлиненном пиджаке, шервани, узких брюках, чуридар и красных туфлях с загнутыми мысками. Мужественный, темноглазый, совсем не улыбчивый и опасный. Джин во плоти. Как на свадьбу собрался, подумал Игорь. Где же невеста? Какой красивый, прошептала Соня. На Чагатая Улусая похож, актера из турецкого сериала «Защитник», вылитый. Может, он и играет, так же шепотом высказался Игорь. Дожил до эры сериалов, пробы прошел. Чего ему стоит до Турции смотаться и обратно? Поиграл, посторожил. Все бы тебе иронизировать. Ты лучше подумай, как нам к колодцу пробраться, а не мужиков разглядывай. Зачем пришли? Грубо поинтересовался Джин. Здесь наши законы действуют. Потомкам сынов Адама, даже в следующей проявленной форме, тут делать нечего. У вас есть интересующая нас вещь, осторожно начал Игорь. И мы хотели бы. Перстень шайтана Ринмараха, бесцеремонно перебил ангела Джин. Мы и ему не вернем. За своим имуществом нужно пристально следить, а не разбрасывать где попало. Нам для доброго дела, изобразила просительную интонацию Соня. Страдающим душам помощь. Нет нам дела до ваших душ, отрезал Джин. У дыма души не бывает. Разбирайтесь между собой в другом месте, а нас оставьте в покое. Он тебе все еще нравится? Мысленно спросила Игорь у Сони. Она отправила ему образ сжатого кулака. В этот момент пространство загудело, наполняясь объемными фигурами. Игорь увидел высоченного рыцаря в шлеме с ярким плюмажем и треугольным забралом. Лапы без рукавиц, с кривыми позеленевшими когтями, сразу выдали демона. Над ним грациозно парил поглотитель, свесив почти до земли полы савана. Игнорируя ангелов, поглотитель начал выкачивать энергию из поставленной джинном преграды. Рыцарь приблизился к джинну и попытался ударить. Джинн уклонился от оплеухи и превратился в желтую дымовую завесу, обернувшую рыцаря в непроницаемый кокон. Доспехи покрылись тяжелым песочным налетом, заставив демона присесть. Рыцарь беспокойно завертел головой. Неожиданно материализовавшись, джинн ударил демона по груди раскаленным добела кинжалом. На доспехе остались узкие огненные борозды. Взревев раненым медведем, демон, словно фокусник, извлек из ладони длинную искрящуюся плеть, но замахнуться не успел. Пылающее лезвие молниеносно вонзилось в щель между шлемом и железным воротником. Из щели повалил черный дым, и через пару мгновений на земле остались только пустые доспехи. «Демон стал мной», — рассмеялся Джин. «Ступай же в безмолвную вечность, невоплощаемый дух». Эфир загудел снова, и рядом с Соней возник еще один демон, похожий на мрачного ворона с металлическим клювом и когтями. Он вцепился в крыло Сони и рванул. Во все стороны посыпались моментально почерневшие перья. Победивший первого демона Джин с улыбкой наблюдал за ситуацией и не пытался вмешаться. Соне еле удалось высвободиться из страшных когтей, несколько раз ударив ворона по клюву и покрытому жесткой чешуей телу. В уничтожаемой поглотителем преграде появилось окно, в которое спокойно мог проскользнуть Игорь. Вместо этого он намертво вцепился в короткое крыло Сониного обидчика и, наступив ворону на спину, оторвал у него крыло. Черная кровь брызнула несколькими фонтанчиками. Демон заорал благим матом и отвлекся от Сони, не забывшей метнуть в него серебристые иглы. Завертевшись на месте, ворон пытался одной лапой достать до кровоточащего обрубка, а другой — извлечь иглы. «Не жди меня, я справлюсь», — прилетела мысль Сони. «Лети к колодцу, но я обязан», — не согласился Игорь, держа демона за другое крыло. В нашем тандеме роль защитника исполняю я. Позже пофилософствуем. Мысленно негодовала Соня. Давай к цели, а я закончу с птичкой и нейтрализую поглотителя. Успев заметить, что демон лишился и лап, а в сторону поглотителя уже летит сгенерированное копье, Игорь воспользовался брешью в преграде. Неестественное для него действие, но что-то подсказывало. Соня, давно не беззащитная девочка. Пролетев несколько метров, Игорь завис над Бали. Собираясь нырнуть в колодец, он увидел перед собой женщину с обворожительным ореховым взглядом больших миндалевидных глаз, чувственными губами и красными шелковыми лентами в умощенных ароматным составом черных волосах. На женщине была расшитая синими и зелеными цветами туника-камиз с длинными разрезами по бокам и широкие шельвары, из-под манжет которых виднелись маленькие босые стопы. Неудивительно, что таких красавиц под паранджой прячут, подумал Игорь, такую сразу уведут. Куда разлетелся, ангелочек? Спросила женщина чудесным певучим голоском. Неужели я не привлекла твоего внимания? Я та, с кем можно непринужденно побеседовать, приятно провести вечер или послушать интересную сказку. Я, ненавязчивая и разносторонняя гуль. Гуль? Переспросил Игорь, удивившись странному слову. Джин женского начала, который при всей внешней мягкости не даст тебе нырнуть в Бали. Разве гуль не желает помочь другому джинну, Рандар и Фрид, поэтому спокойно справиться с любым врагом? Ифриты необыкновенно сильны. Я не был бы так уверен. Там, уважаемая гуль, усиленная гвардия прибыла. У каждого из нас своя зона ответственности, а потомок созданного из глины. Мой брат сторожит дворец и мечеть, я же никого не пускаю в колодец, но при хорошем настроении могу попросить отгадать загадку, чтобы позволить в нем поплавать. Местные зовут меня феей, но встречать боятся, якобы слепнут от моей красоты. А еще сюда магнитом тянет желающих расстаться с жизнью. Потом их души бесцельно бродят по дворцу. Может быть, демоны, что сражаются сейчас с Рандаром, заберут к себе несколько десятков неприкаянных? Не заберут, их срок на поверхности не вышел, ответил Игорь. Пусть так, погрустнела гуль. Так что насчет загадки, для загадок сейчас не место и не время. Время, величина относительная, прощебетала гуль. Слушай, давно придя в пространство это, был создан из материи особой, любил и лампы, и пещеры, и дворцы. Просили его лучшие особы, желания их он исполнял. Одним коня вел под узцы, других дамасской сталью одарял, предметы охранял. Его неисчислимы лето, всегда он между тьмой и светом. Джин, без особой радости ответил Игорь. Верно, ангел, загадка отгадана, но я все равно не отдам тебе вещь, древняя кокетка, подумал Игорь, начиная нервничать. Сам ты древний, возмущенно воскликнула гуль. Ты хотя бы представляешь количество миров, пройденных якобы случайно избранной душой перед проявлением ангела Игоря? Я этого не помню, меня к инканалу не подключали. Может, на слово тебе поверить, или джиннам вообще верить не стоит? Может быть, но и Соня не так юна, как кажется. Но ты ведь не расстроишься, не помнишь же ничего. А Соня тут при чем? Риторический вопрос, поскушнела гуль. А ты производишь впечатление не глупого небесного солдата. Главное, не влюбись сильно, иначе тяжко будет. Нам не до амуров, возразил Игорь. Работа почти не оставляет минутки на личную жизнь. И все же не привязывайся к ангельской женщине, посоветовала гуль. Любовные переживания в облаках во сто крат острее, чем на земле. Душа от них страдает, словно кипятком ошпаренная. Моя душа кипятка и пламени не боится, отшутился Игорь. Взят курс на огнеупорность. Тебе виднее, но я заговорилась, пора выпроваживать огнеупорного ангела. Подмигнув Игорю, гуль стала что-то нашептывать. Игорь летел бы во свояси, не появись у колодца раскрасневшаяся и очень разозленная Соня. Без лишних слов она сбила восточную красавицу с ног и вместе с ней бултыхнулась в колодец. Следом нырнул Игорь. Вода была грязная и мутной, обычный человек в ней вряд ли что-нибудь разглядит. Пока девочки барахтались на поверхности колодца и топили друг друга, Игорь опустился на дно. Кроме нескольких обглоданных скелетов он заметил предмет, испускающий неприятные флюиды. Игорь создал специальный контейнер, в который поместил находку. Вынырнув, Игорь увидел следующую картину. У колодца обтекала вымотанная Соня, а рядом с ней, в позиции руки по швам, лежала гуль. Тело женщины джинна стянули плотные белые нити. Последствия приема гусеница в бабочку. Спеша на выручку напарнику, Соня недалеко отогнала поглотителя. Разверзнув бездонную пасть, он неожиданно возник на краю колодца. В сочащемся дымом саване, изрядно уменьшившейся в размерах, но не растерявший боевых способностей. Ловко выбив из рук зазевавшегося Игоря контейнер, поглотитель поймал его и попытался спрятать под рукавом. Ангел опомнился и ударил наглеца крылом. Отлетев на несколько метров назад и выронив контейнер, поглотитель тут же угодил в сплетенную Соней сеть. Извиваясь и зловеще стеная, он безуспешно пытался выскользнуть из ловушки, но в итоге ограничился грязными ругательствами в адрес ангелов. К сожалению, специальные сотрудники демонов более жизнестойки, чем их господа, поэтому сеть уменьшила поглотителя еще вдвое, но не уничтожила. Игорь мгновенно подхватил контейнер и положил в карман. «Надо уносить крылья!» — крикнула Соня. «Когда я летела к тебе, у ворот во дворец появились еще 5 демонов и 2 новых ифрита. Скоро они будут здесь. С каждым разом все горячее?» — спросил Игорь, поднимаясь над колодцем и догоняя Соню. «Кто же мы с тобой, если влезли во все это?» «Агнцы на заклание», — один мой друг сказал. «Все уже определено, нужно лишь дождаться своего часа. Потом договорим, ищи лучше точку переноса в хаб», — ответила летящее крыло в крыло Соня. «Принял, ищу». По пути к зафиксированному Игорем выходу с поверхности Соня призналась. «Еретическая мыслишка меня посетила. Почему сюда направили только нас двоих? Чтобы с такими громадинами справляться, целая группа нужна. Наверху виднее, как испытывать ангелов». Соня странно посмотрела на Игоря, но ничего не сказала. Сегодня джинны невольно помогли ангелам решить непростую задачу и потеряли оберегаемую, пусть и не свою, вещь. Враг становился злее и беспощаднее, а задания усложнялись. «Совершенствоваться надо быстрее», — оценивала происходящее Соня. «Иначе как взаимодействовать с космической материей, тем более шить и латать, или мы напрасно слишком перенапряглись, и все само собой образуется?» «Нет, глупо на это рассчитывать». А освобожденный коллегами поглотитель долго не отрывал ненавидящего взгляда от неба, где скрылась кем-то заговоренная белокрылая парочка. Глава 23. Поглотитель. Опять чертов будильник по нервам. Зачем выставляю таймер, если просыпаюсь раньше звонка? Уже по лбу себе стучу. Но сегодня лучше не стучать, потому что больно, а еще тяжело и мерзко. Работа вчера непосильной ношей оказалась, пришлось много качать и гораздо больше получать. По горбу. Сейчас бы ноги с койки скинуть и доползти к донору на завтрак. Не ждет ведь, надеется. Без сил совсем, пиявка. Увидит меня, сожмется ботинком с батареей и заскулит придавленной баллонкой. Жаль их иногда. Мне-то эти экзекуции удалось проскочить. Но я, это другой разговор, а донору постараться сейчас придется сильнее, чем обычно, придется терпеть. Восстановиться мне позарез надо, хотя бы наполовину. Но, с другой стороны, чего так сентиментальничаю? Кто его на поверхности заставлял безобразничать? Сами себе все портим. Делаем, потом думаем, а иные и вовсе безо всякого соображения живут. Несмотря на усталость и болявость, я сейчас не злой. Твердо себе пообещаю, у донора много не забирать, а то вдруг иссякнет раньше срока. Выбивай потом новую подпитку, квота моя и так почти выбрана. Ринмарах, скупердяй, от каждой премиальной души и себе отпилить готов. Куда ему столько? Интересно, самый главный знает, как наместник фонда распределяет. Дэнди чопорный, всегда гладок, и человеческий облик неограниченное время держит. Видел я его разок в натуре, передернуло всего. Ну и страшен, только стрижка модная, на брялине, а остальное. Зеленая кожа ссохлась, клыки с палец, губы в ниточку, вместо носа, провал, на лбу, морщины, что борозды на распаханном поле, а мочки ушей до плеч свисают. Скоро коррекционная комиссия будет заседать, наведется тогда, как баба, щелкнет каблуками и в момент на нем разгладится прикид модный, некоторым утюг без надобности. Ну ладно, страшный ты, не доплачиваешь, но зачем постоянно кадрами разбрасываться? Чуть что не так, в расход, пока из подающей надежды души хорошего бойца вылепит, столько времени проходит. При нашем-то исчислении в сотни и тысячи годочков. Нерациональный подход. Жаль, наш светильник за пределами этой глобальной помойки вьется. И не придерешься, большие вопросы решает. Но вернуться ему пора. К ногтю некоторых прижать.